Причина, условие и следствие. Все происходит в соответствии с причиной и условием. Мы не можем ожидать результатов в том случае, если у нас есть только причина. Причина – это лодка. Условие – это попутный ветер. Следствие – это прибытие на другой берег. Зерно – это причина. Человек, который сеет зерно в землю – это условие. Даже если есть зерно, но никто его не посеял, ничто не вырастет. Если зерно не вырастет, мы не получим другие зерна. Но зерно дает всходы лишь при условии, что человек посеял его. Люди есть следствие кармических причин своей прошлой жизни. Но если при этом не выполнится условие, мудрость не проявится в их жизни. Они могут прожить жизнь в напрасном ожидании, когда выполнится условие. Шестой дзенский патриарх Эно Хуэйнэн поначалу был лесорубом на горе Линьмань в Китае. Однажды, продавая дрова, он услышал, как женщина читает алмазную сутру. Слова «пробуди свой ум», не останавливая его нигде, глубоко врезались в его ум, и он постиг истину буддизма. Даже если причина постижения была в нем самом, если бы не условие, женщина, читавшая алмазную сутру, он так и остался бы лесорубом на горе Линьмань до конца своей жизни. С другой стороны, даже если бы было условие, но не было причины, чтение женщины сутры ни к чему бы не привело. Тысячи слушали, как она читает, но только один человек, шестой патриарх Дзен, пережил просветление. Теперь вы видите, почему следствие не проявляется до тех пор, пока не сойдутся вместе причина и условие. Тот, кто мыслит медленно, чаще постигает тайну, чем тот, кто поспешен в своих выводах. Так происходит потому, что поспешные люди быстро уходят вперед, не останавливаясь для того, чтобы тщательно все взвесить. Медленный человек внимательно изучает принцип, останавливаясь на всех его аспектах. Быстрый человек делает много выводов, но редко глубоко понимает свои слова. Тот, кто бегает по лесу, стараясь собрать побольше орехов или грибов, не насобирает их много. Тот же, кто не суетится, насобирает больше. Желающий многого получит мало, а тот, кто готов довольствоваться малым, получит много.